и сотворися тогда сечи велика над Римляны». В тот же час ударили на врагов с другой стороны Яков Маркович воевода, да воевода Шелв, да горожане ударили снова из города и пробились до Андрея, а оттуда опять ударили и налегли на венгров, погнали их, сбили их в мяч. «Батран, не робей!» — кричал в бешенстве Фильний. «Стойте крепко! Русь скоро на битву, а не выдержит долгой сечи!» Тщетно. Отступающие в беспорядке мадьярские полчища уже захлестывали и самый холм, где стоял Фильний. И вот уже дорубился было Даниил королевской хоругви. Уже изломил он копье в некоем великане-мадьярине и теперь прокладал себе дорогу мечом. Разит князь Данила своей тяжкой десницей. Крушат все вокруг не отступающие ни на шаг от князя горцы. Вот-вот уже знамя. Уже слышно, как шелестит и плещет голубой шелк. Но тогда кликнул по-своему на помощь полководец венгерский. И зазвенел горн, и сомкнулись отборнейшие телохранители, сберегатели королевской хоругви. И, вооружася отчаянием, двинулись против Даниила. А на призыв той трубы уже ломил полк, собранный наспех каким-то венгерским рыцарем. Один за другим рухнули наземь яростно оборонявшие князя горцы. И вот уже кинулось на него сразу несколько огромных мадьяр и свалили с коня и схватили. Вопль ужаса и ярости исторгся у русских воинов, не успевших еще дорубиться холма. Но внезапно разорвал Даниил застежку плаща своего, за который схватилось множество вражьих рук, отпрянул, подобно барсу, поднял валявшийся близ него горский топор и с размаху грянул по голове первого подвернувшегося. Страшен тогда явился лик Даниила. Попятились мадьяры и расступились. А князь пробил дорогу к своим, уже ревели грозно у подножья холма, и сказал им ратное слово, слово, за которое кладут душу, и ринул их за собой к знамени. И не стерпел венгерский вождь именитый, тот древле пригордый угрин Филя. «Лоу! Лоу! Лошадь, лошадь!» — закричал барон вне себя, хотя и сидел уж на лошади. И доселе не знают, требовал он запасного поводного коня или же помутился в тот миг его рассудок от ужаса. Вонзил он шпоры в золотистого благородного скакуна, ударил плетью и поскакал. А и недалеко ушел. Даниил же дорвался до королевской хоругви, привстал в стременах и яростно разодрал на полы тяжелое шелковое полотнище, вплоть до золотой короны Стефана. Привели Фильне. Сумрачно, угрюмо выступал венгерский полководец. Подойдя к Даниилу, сидевшему на коне, он все еще властным и высокомерным движением отстранил от себя двоих русских ратников, что придерживали его. «Герцог Даниэль», — медленно проговорил он, — «Марс непостоянен, я твой пленник». Даниил дышал гневно и тяжело. «Ты хочешь пленником именоваться?» — сурово ответил он. «Но у меня с вами войны не было». «Ты пленником хочешь именоваться?» — возвышая голос, продолжал он. «А по что села наши пожег, и жителя, и земледельца побил? Отмолви!» Фильний молчал. «Яко пленник хочешь быть и», — повторил грозный свой допрос Даниил. «А по что воеводу моего Михайла убил, когда в плен его ранено взял? Ты видел, на нем трое цепи были золотые. То я на него своей рукой возложил за его ратоборство и доблесть. А ты содрать их посмел? А ныне что мне отмолвишь про то?» Барон молчал. «И нечего тебе отмолвить, — заключил князь. — Нет, не пленником тебя, а тело твое псам на расхитанье». Фильния увели. Угрюмыми толпами вели пленных венгров. Гнали табуны захваченных трепетнокровных коней. Сносили и складывали в кучи оружие и доспехи. Пылал и клубился черным дымом осадный город вкруг Ярослава. Далеко разносился звон колоколов, и до самой полуночи не умолкал над побоищем переклич. Подымали раненых, отыскивали своих убитых, ибо многие тогда явили великое мужество и не побежали брат от брата, но стали твердо, приняв победный конец, оставя по себе память и последнему веку. В Дороговске, на отлогой и обширной поляне за дубовым теремом князя, пировала дружина и наихрабрейшие ополченцы. Торжествовали победу, здравили князя. Лучшие вина в замшелых бочках и мед, и узвар из всевозможных плодов, и янтарное сусло в корчагах видны были там и сям под деревьями. Упившихся относили бережно на попонах, в прохладу, где булькал студеный гремучий ручей. Но и эти еще усиливались подняться и кликнуть, как только достигало их слуха, что князь опять сошел в сад с балкона и проходит между столами, а вслед ему гремит и несется: «Здрав, здрав буди, княже, во веки веков!» «Куме, а и любит нас Данила Романович!» — говорил один седоусый волынский ополченец другому, столь же изнемогшему над грудой вареников с вишнею, залитых сметаною, и комдумцов с мясом. «Ты погляди, на столе-то, на столет!» «А и мы князя любим», — отвечал другой. «И ведь что он есть за человек? И рука-то у него смеется, и нога смеется, и всему народу радостен. Куме, напьемся!» — растроганный и умиленно заключил он, встряхивая слезу, и поднялся на нетвердых ногах с чарой в руке, обнимая и обливая кума. Никто уже и смотреть не хотел на яство, только пили вино, да еще вкушали, медленно и лениво, от груды плодов, до которой дотягивалась рука. Большие кисти крупного, пропускающего сквозь себя свет винограда, сизым туском тронутые сочные сливы, бокастые, оплывающие на пальцах груши, в переизбытке отягощали столы. «А что, Андреюшка Иваныч?» — обратился к дворскому князь и доволен и светил хозяйской, господарской радостью. «Думаю, тебе полегче было с мадьярами управиться, а?» «И не говори, князь!» — шуткой на шутку ответствовал дворский, отирая большим красным платком струившийся с лица пот. «И как ты успеть мог, дивлюсь? А на то я у тебя, княже, и швец, и жнец, и в дуду игрец», — отвечал Андрей Дворский. И затем на ухо князю: «С трех сел женщин просить пришлося, стряпать и пешти». Всякий раз окружая, воины и самого князя не волили пить с ними. Даниил смеялся. «Что вы, братья!» — увещевал он обступавшую его ватагу. «Вы пируйте себе во здравие, а с меня уже довольно, да мне уже и не велено более». Воины вскипали. «Как так?» — кричали они. «Кто смеет тебе, князю Пресветлу, не велеть?» Даниил же, затаивая улыбку, отвечал: «Князю, други мои, подобает по заповеди святых отец пити. А отцы святые узаконили православным по три чаши токма и не более того». И, не зная, что отмолвить на это, воины отпускали его и долго стояли молча, смотря ему вслед, любуясь им и многодумно помывая головами друг другу. Но в одном где-то месте дюжие руки ухватили таки Даниила «качнуть», и уж тут понял князь, что никакое слово его не властно. Услыша грозно-радостный рев и догадавшись, что это означает, выбежала встревоженная на балкон Анна Мстиславовна в малиновом, широкими рукавами летнике, в белоснежной легковейной тканке, наспех кинутой поверх дивных черных волос, и глянула вниз, отыскивая очами Дворского. А Андрей Дворский стоял уже поблизости возле дерева и знаками показывал ей, что нечего, мол, страшиться. Воины же бережно поставили своего князя на землю, а потом сызново взняли его на большой, начервленный и сердцеобразный щит по обычаю древнерусскому и над головами своими понесли его во дворец. И от них не укрылась тревога Анны Мстиславовны. «Княгиня Свет, матонька наша!» — проговорили воины, взнеся Даниила к ней во второй ярус дворца. «Ты никогда не страшися, оже, если, ежели, когда, князь твой на наших руках. Лелеем от твоего князя и пуще своих голов храним». На лестнице затих шум тяжелых шагов, и прежде чем успела опомниться Анна, Даниил, зардевшийся, светлый, каким она его уже давно не видала, подхватил ее, подбросил чуть не под самый потолок, слабо вскрикнувшую, и принял легко и мощно, и вновь подбросил. «Даниль, хватит уже, милый!» — успевала только вымолвить Анна. «А как же тебя-то, княгиня моя милая, орлица моя!» — отвечал, улыбаясь Даниил, ставя ее на ковер. И, не выпуская ее, сел с нею в кресло. И чуть слышно провеял возле уха его шепот Анны. «Лада мой, милый мой, милейкий, половчаночка моя, скуластенькая!» Даниль, будто бы сурово, вдруг прикрикнула на него Анна и спрыгнула с его колен и погрозила ему пальцем. Полукружие тонких ее бровей слегка дрогнули в притворном гневе. «Почему я половчанка?» — строго спросила она, гордо откинув голову, принялась было считать. «И отец мой мстисляп», — сказала она и пригнула мизинец, «и дед мой мстисляп», — и княгиня пригнула второй палец. Но в то время, когда тронулась третьего, Даниил с половецким произношением лукаво переспросил: «Мстисляп?» «Даниль», притопнув красным каблучком сандалии, сказала Анна. А он, как бы продолжая за нее счет и пригнув третий палец, сказал, подделываясь под ее голос: «И еще дед мой, Хотян, Свет Сутоевич, вот побью тебя», — Анна сжала кулак. Даниил покорно развел руками, однако покачал головой. «Но только вспомни сперва, что в Ярославлем уставе сказано. А коли жена бьет мужа своего, а про то митрополиту 3 гривны, предупредил он ее строго и назидательно. Анна расхохоталась, подошла к нему и обвила его могучую шею смуглой прекрасной рукой. Половчанка! Как много раз это простое, нежной ласкою дышавшее слово разглаживало на высоком челе Даниила межбровную морщину потаенного гнева, скорби и душевного мрака, в страшную пору отовсюду рушившихся и на князя, и на отчизну ударов неслыханных испытаний. Бывали в такую пору часы, когда князю немил становился свет, когда он ради других, не ради себя, дабы не прорвался в нем, не дай бог, лютый отцовский гнев, замыкался от всех и ни с кем, даже с ближними боярами своими, не хотел слова молвить. Легкой поступью неслышно входила тогда в его горницу Анна и, немного поделав что-либо совсем ненужное и повздыхав тихо-тихо, вдруг несмело спрашивала, уж не она ли разгневала его чем. Князь отмалчивался. «Нет, правда, скажи, это я, мэн?» — повторяла она вопрос свой по-половчански. Но обычно и этим не разрешалось еще угрюмое, тягостное молчание супруга. Тогда она тут же, наспех, придумывала какую-либо сплошь половецкую фразу, где, однако, целый ряд слов звучал как забавное искажение русских. Князь, поглаживая край бороды большим пальцем левой руки, признак неостывшего гнева, искоса взглядывал на жену и, досадуя, что не отстает, многозначительно спрашивал вдруг: «Скажи, Как, по-вашему, смола?» «Смола», — невинно пояснит Анна, хотя уж спрашивал он это не раз в такие мгновения, да и знал Половецкий не хуже ее. Даниил, бывало, лишь дрогнет бровью при этом ее ответе, а она, успевшая уже уловить в его золотисто-карих глазах, замутившихся гневом, первый луч хорошего света, торопилась поскорей закрепить успех первой битвы с демонами гнева и мрака.